Доброму соседу на беседу, подойдя к столу, вместе с гречкой сказал Фомушка, обратившись к майору. «Примешь, что ли, в компанию, ваше высокоблагородие? Что в Померанцевой поставлю? Потому сказано, ныне увеселимся духом своим». Сладостное известие у Померанцевой подействовало, как и надо было ожидать, достодолжным, то есть самым благоприятным образом. Фомушка с гречкой присоединились к обществу майора. 2-3 рюмки еще более умаслили надменно свиные глазки господина Спицы и развязали ему язык. Он стал уверять Фомушку в своей истинной любви и дружестве. «А ведь мы двурушника-то побьем. Вот те кол, а не свечка, коли не побьем», сказал, между прочим, Фомушка, ударив кулаком по столу. Гречка притворился, будто не зная о ком и о чем заводит речи блаженный, и потому поинтересовался узнать, кто этот двурушник. Фомушка сообщил. Зеленьков очень изумился. «Как? Так неужто он милостыню собирает?» — воскликнул он. «А ты его знаешь?» — вопросил блаженный, который имел привычку тыкать всем и каждому без разбору. «Отчинно даже, можно сказать, коротко», — амбициозно заметил Иван Иванович, несколько задетый этим тыканьем. Фомушка налил ему рюмку. Амбиция господина Зеленькова смягчилась. Он почувствовал даже некоторую всепрощающую теплоту относительно Фомушки. «Знаком, стало быть?» — в виде пояснения спрашивал последний. «Личным пользуюсь, комиссии всякие справлял. Как, значит, закладывать поручали господишки разные?» «К самому, стало быть, хаживал?» «Хаживал и на фатере бывал. Живет он мерзостно. Скупость-то что значит?» «Большую фатеру держит. 3 комнаты да кухня. Бобылем живет, али есть кто при нем?» «Окромя куфарки никого. 2 персоны, стало быть, да сын иногда захаживает». Фомушка слегка толкнул гречку. Тот как бы невзначай крякнул. «Смекаем, мол». Но от зоркого глаза Ивана Ивановича это незаметное движение не ускользнуло. «Что-нибудь да неспроста», — сообразил он мысленно и покосился на Спицу, но захмелевший майор очень благодушно почивал, откинувшись на спинку стула. «А не дурно бы эдак того запустить лапу в сундучок к морденке-то? Кабы добрый человек нашелся!» Предсмокнув языком, схитрил Иван Иванович, не относясь, собственно, никому из присутствующих. «Соблазн!» — со вздохом и столь же безотносительно откликнулся Фомушка. Гречка ни словом, ни знаком не выразил своего участия в мысли Зеленькова, он только сдвинул свои брови да понуро потупился. Прошла минута размышления. «А где он живет?» — неожиданно спросил блаженный. Зеленьков быстро, но пристально вскинул на него сообразительный взгляд. «Не знаю, право, где теперь? Давно уже не был. Не знаю. Слыхал, что переехал», — нехотя отвечал он каким-то сонливо-апатическим тоном и для пущей натуральности даже зевнул. Фомушка опять толкнул локтем своего соседа и наполнил рюмки. «Это вы для меня-с? Чувствительнейше благодарен, и на том угощении», — отказался Иван Иванович, решаясь быть осторожнее. «Да ты пей, милый человек, будем мы с тобою други называться», — убеждал нищий, насильно тыча ему расплюсканную рюмку. «Душа мир узнает, как перед Богом не могу». Вежливо расшаркался Зеленьков с видом сердечного сожаления и застенчиво стал тереть обшлагом свою пуховую шляпу. «Ну, была бы честь предложена, от убытку Бог избавил», — полуобидчиво заключил блаженный и с размаху хлобыснул одну за другой обе рюмки. Иван Иванович окончательно расшаркался и отошел к китайскому бильярду, именуемому во всех заведениях этого рода биксом. «А ведь мухортик-то штука», — вполголоса отнесся блаженный к своему товарищу. «Смекалку, ишь ты, как живо распространил». «Из каких он?» «Надо полагать, из Алешек», — сказал гречка. «А может быть, из Жоржей?» «Может и оно. Я его когда-то встречал-таки. Коли с Жоржей, так стало быть, на особняка идет, — размышлял Гречка. — А мы его, милый человек, захороводим, потому польза.